Глава 67. Дьявол прячется в деталях. Товарищ Сталин, мне нужна ваша консультация. Я понял, о чем вы. Приезжайте, как только сможете. Я выезжаю прямо сейчас. Хорошо. Такая вот спешка происходила по, казалось бы, малозначительному вопросу. Я, к примеру, понятия не имел, а был ли он в той истории. Хотя, скорее всего, был. Именно потому, что так волновался Сталин. А ведь в самом деле, ну что тут такого? Мы получили сведения, что в партийных газетах должна была подняться пропагандистская кампания. Она касалась поправки в партийном уставе. А суть заключалась в том, что бывшим членам левых партий, вступившим в ВКПБ, партийный стаж начисляли бы с момента вступления в эти самые партии. Ну, вроде, в чем причина суеты? А меж тем, партийный стаж в коммунистической среде значил очень много. Формально никакого значения срок пребывания в партии не играл, но ведь в России все и всегда живут не по уставу. Дело было в авторитете. Собственно, в среде коммунистов четко разделялись такие категории. Те, кто вступил до 1905 года, таких людей было очень мало и к их мнению очень прислушивались, вне зависимости от положения в партийной иерархии. Вступившие с 1905 по февраль 1917, потом с февраля по октябрь 1917 и вступившие после победы большевиков. Психологически это понятно. Одно дело, когда человек вступил в организацию, которая если и победит, то черт его знает когда. Зато имелась реальная перспектива хорошо изучить российские тюрьмы и сибирские просторы. Из большевиков первого поколения редкие люди не насмотрелись вдоволь на небо в клеточку. Другое дело, когда ты присоединился к победившей партии. Меньшевиков же после 1906 года никто не преследовал. Да и эсеры, не все из них кидали бомбы. После манифеста 17 октября многие действовали вполне легально. Тот же Чернов вернулся из эмиграции и с комфортом заседал в Государственной Думе. И получалось, что многие такие люди сразу попадали в аксакалы. Кто там будет разбираться в тонкостях политической биографии? Член партии с 1905 года? Круто! «Что вы об этом думаете, товарищ Сергей?» – спросил Сталин. «По нашим сведениям, это инициатива оппозиции. Они собирают недовольных. Не секрет, что многие бывшие меньшевики и эсеры присоединились к нам из тактических соображений. К тому же это изменение устава спровоцирует то, что начнут вступать и другие, кто пока не вступил. И ведь этому вполне можно противодействовать. Рассказать, что эсеры отнюдь не наши братья по борьбе за социализм, что их лидеры рассчитывали террором запугивать царское правительство и вынудить его ввести демократию, а там эти лидеры сядут в парламентские кресла». Сталин добродушно усмехался. «Это безусловно так. Но стоит поглядеть на дело и с иной стороны. Разве это дело, когда пролетарская партия является статусной организацией? Допустим, одни пошли в революцию в начале века, и я в их числе. Но сколько было потом совершено ошибок? А товарищи из иных партий, возможно, заблуждались, но потом сделали правильные выводы. Ведь эта поправка в уставе совсем не означает забвение истории, верно? Тем более, что это чисто партийное дело». «Я вас понял, Иосиф Виссарионович». «Да уж. Товарищ Сталин в очередной раз показал, кто тут самый умный. Я-то что видел? То, что оппозиция собирает под свои знамена всех недовольных и всячески укрепляет позиции. Что мне очень не нравилось в этой шобле, то что там были в основном болтуны, любители теоретизировать и дискутировать. А меньшевики таковыми являлись в подавляющем большинстве. К тому же, данные товарищи с легкостью продадут страну кому угодно. Даже не продадут, а тупо проболтают. И сами не заметят. Как это и получилось в конце 20 века. Я вот лично никогда не считал Горбачева сознательным предателем, но он был по психологии типичным меньшевиком. Это я понял уже здесь, в этом времени. Нагляделся я на них. Оппозиция, недовольная ростом влияния Сталина Дзержинского и их подпевала Конькова, явно собирала под свои знамена всех, кого только можно. Сведения имелись. Главный козырь был старый – нарушение партийной демократии. И вот тут липовые старые большевики были очень к месту. Сталин явно все понимал. Он давал противнику возможность развернуться. Видимо, на такие демарши у него методы имелись. Да и то сказать, базары о демократии в это время воспринимались примерно так же, как и в мое, то есть могли в морду дать. Но Виссарионович явно смотрел дальше. Ему кастовая структура партии нафиг не встала. Уж про такой гениальный ход, как ленинский призыв, знает вообще любой, кто интересовался историей СССР. То есть, кто не понял. Позиция Сталина была как раз в том, чтобы размыть кристально чистый образ старых большевиков. Чтобы, когда будет надо, с хорошо поставленным изумлением сказать: «Да какой же он ленинский гвардеец? Он Ильича всегда критиковал». Значит, и о настоящих старых большевиках можно поговорить отдельно, а там есть о чем. А миф о великой партии, которая всех победила, создать потом заново, как это и было сделано в моей истории, в кратком курсе. Это дело нехитрое.